Глава 14. Два кабачковых оладушка Аглаи показались плотным ужином. Пять кабачковых оладушек для Елисея были скорее закуской. Однако никакой еды в доме больше не было. Аглая убрала тарелки. Елисей вышел на балкон покурить. В последнее время у него завелась странная привычка. Закуривая, он непроизвольно скашивал глаза на огонь. Пламя зажигалки из-за катаракты на Елисеевом левом глазу двоилось, троилось, пятерилось, превращалось в огненный цветок. Глаза смотреть на этот цветок уставали. Прикурив, Елисей зажмуривался, тер ладонью глаза и только потом выпускал дым первой затяжки. Это было что-то вроде нервного тика. Впервые за 30 лет курение не доставляло удовольствия. Когда Елисей вернулся с балкона, дочь валялась на диване, помывала в воздухе ногой в шерстяном носке, мимикрировавшем под собачку папильона, и демонстрировала крайнюю степень сытости. «Приеживаться?» — предложила Аглая. Это было слово из ее детства. Оно означало, что отец и дочь лежат обнявшись и болтают о чем-нибудь, что-нибудь друг другу рассказывают. Елисей лег рядом. Такой роскоши дочь не предлагала ему уже несколько лет, по крайней мере, с тех пор, как появился Фома. «Шашкажи шкашку» — это тоже были слова из детства, расскажи сказку. Елисей рассказывал маленькой Аглае много сказок, которые выдумывал на ходу. Чем старше Аглая становилась, тем меньше она просто слушала, тем чаще подсказывала сюжетные ходы. «Жил-был старый папка», — начал Елисей. «Это баянище», — прервала Аглая. «Конечно, папка был такой старый, что жить для него — это уже совершенное баянище. Тем не менее он жил просто от безысходности. И вот однажды ему закралось в голову черное сомнение», — предложила Аглая. «Помнишь, ты мне рассказывал сказку про драконов? Как их звали? Помнишь эпидемию черного сомнения?» «Марк», — Елисей назвал имя одного из героев, и забыл, как звали девочку. Но сказку в целом помнил, да. Был у них такой период в жизни, в Аглайне лет 10 или 11, когда Елисей устроил дочь в модную школу, но далеко от дома. Каждое утро возил ее туда на машине и по дороге рассказывал сказки, потому что не было еще ни аудиокниг, ни проекта «Арзамас». Одна из сказок, которые Елисей на ходу выдумывал, была про маленьких драконов Марка и Тали. Они жили в долине драконов, разумеется. Но там, в долине драконов, началось что-то вроде поветрия. Драконы заражали друг друга вирусом черного сомнения, переставали друг другу доверять и превращали свою жизнь в ад. «Эпизоотия», — поправил Елисей. «Драконы — это все-таки животные». «Нет, старый папка перенес черное сомнение в легкой форме. Но после выздоровления его стала мучить загадка». «Загадка?» «Тали», — вспомнил Елисей имя дракона девочки. «Точно, Тали. Так вот, четыре загадки. Как погибла Нара, что у нее в телефоне, что у нее в блокноте и как шерсть твоего свитера оказалась у нее под ногтями». Аглая подняла голову с его плеча, и Елисей печально подумал, что сеанс приеживания окончен. «Две из четырех загадок могу тебе разрешить прямо сейчас». Аглая встала, пошла в свою комнату, немного скользя, как на коньках, в своих толстых собакообразных носках по паркету. Через минуту вернулась. В руках у нее были телефон и блокнот. Она снова легла рядом с Елисеем, снова положила ему голову на плечо. А смартфон и блокнот положила ему на живот. Елисей их взял. Сначала изучил содержимое телефона. Телефон был пуст, как пустыня Сахара. Как земля, когда она была безвидна и пуста, и дух носился над бездной. Ни одной фотографии, ни одной записи, ни мессенджера, ни почты, ни WhatsApp, ничего. «Так не бывает», — сказал Елисей. «Ты все вычистила?» «Не я», — она говорила, а Елисей плечом ощущал, как движутся, производя речь, ее височные крыловидные мышцы. «Фома все вычистил. В самый день смерти у Нары сломался телефон. Фома вызвался быстро починить его у какого-то своего френда, забрал и ушел. Нара пошла в деканат, а я пошла в кафе слушать онлайн-лекцию про супрематистов. Там, кстати, папочка меня видели. Официанты, наверное, могут подтвердить, что я там была больше часа и что я не была в сером свитере. Там, наверное, камеры есть, и я на них записана». «Ну ладно», — Елисей лениво отмахнулся одним только указательным пальцем. «Какого еще раскаяния ты хочешь? Посыпать голову пеплом? Снять сандалии и уйти в Индию? Короче, через час Фома вернулся. Сказал, что в Нарином телефоне пришлось полностью все снести и все переустановить. Мы пытались найти Нару, но ее не было в онлайне. Я написал ей «вернись в онлайн», но ее нигде не было. Я написал ее соседке по общежитию, но та ответила, что Нары нет в комнате. В тот момент, когда я ее искал, она уже погибла». Аглая замолчала, а Елисей спросил. «Как же ты просил ее вернуться в онлайн, если ее телефон был у тебя?» Он почувствовал, что Аглая покачала головой на ее плече. «У нее было два телефона. Один у меня, а второй пропал». «Может быть, — спросил Елисей, — второй телефон нашел этот следователь?» Теперь Елисей плечом почувствовал, как дочь отрицательно крутит головой. «Нет, по крайней мере, рыжий Глаш, и следователь сказал, что никакого телефона у Нары не нашли». «Может, он соврал? Может, у него тайна следствия?» «Тайна от рыжей Глаши? Лол!» Аглая хихикнула. «Пап, можно я не буду вдаваться в подробности? Но там точно была не такая ситуация, чтобы врать рыжей Глаши». «Ок. То есть пропало два телефона. Один совсем пропал, а из другого пропала вся начинка». «Шур», — подтвердила Аглая. Елисей почувствовал, что у него затекла рука. Выпростал руку, повертел ею так и сяк. Удобно было бы обнять Аглаю этой рукой, но жест получился бы мужской, а не отеческий. Еще пару секунд Елисей думал, куда бы эту руку приладить, и, наконец, приладил девочке на голову. Это была допустимая, на его взгляд, ласка. Другой рукой Елисей взял Нарин блокнот и попытался листать. Листать одной рукой было неудобно. «Я подержу», — сказала Аглая. Они пролистали весь блокнот, но это было бессмысленно. Каждая страничка блокнота покрыта была разрозненными линиями. Как будто бы Нара только и делала, что рисовала кучу хвороста. Несколько десятков разных куч хвороста на всех страничках. Она всегда так рисовала. Аглая встала, вот теперь приеживание точно было закончено. Она говорила, что так видит мир. Кофе хочешь? Елисей опять вышел покурить на балкон. Оттуда с балкона видны были ночной двор и ночная улица. Неоновые вывески, братья Караваевы и аптека. Проехал троллейбус, ярко освещенный изнутри. На самом высоком месте в троллейбусе сидела старуха, а в руках у нее была огромная лопата для снега. Оранжевая пластмассовая лопата на черной ручке. И Елисей подумал, что старуха — это никто иная, как дурацкая смерть. Глупая смерть, нелепая смерть, с пластиковой лопатой вместо косы. Вошел внутрь. Аглая сунул ему в руку чашку эспрессо. Себе перелила в керамический стакан и разогрела в микроволновке давешний кофе с халвой. Отхлебнула, облизала губы, зажмурилась от удовольствия и сказала. «Давай мыслить логически». «Давай». Елисей сделал глоток, и его кофе сразу кончился. «Фому никто не видел в тот час, когда погибла Нара». В голосе Аглаи не было никакого ужаса. «Так», — кивнул Елисей. «За этот час Фома успел вычистить Нарин телефон абсолютно. Это факт». «Так». Елисей охватывал такое же беспокойство, как вчера в баре. Но Аглая ничего, была даже весела. «Ну так получается, что это Фома убил Нару и уничтожил следы». «Не исключено», — согласился Елисей. «Но у него нет никакого мотива». «А у меня какой мотив?» — Аглая развела руками. «Ты же подумал на меня? Какой мотив?» «У тебя?» — Елисей не понимал, хоть убей, не понимал, почему они так весело говорят об этом. «Куча мотивов. Твои однокурсники предложили целых три». Первое. Елисей выкинул большой палец. Ты ей завидовала. Второе. Выкинул указательный. Ты хотела хайпануть на этой истории. Третье. Выкинул средний. Ты задумала чудовищную по цинизму своему художественную акцию, частью которой должно было стать убийство. Аглая засмеялась. Но ты веришь, что все это хрень собачья? Но я верю, что все это хрень собачья. Ок. Аглая потянула отца за руку, садила на стул и сама села напротив. Тогда вот тебе мотив для Фомы. Ну? Он встречался с Нарой. Елисей замер. В смысле? В смысле, тайно от меня они были любовниками. Нара хотела, чтобы Фома был с ней, грозила раскрыть их отношения, и Фома ее убил. Хороший мотив? Хороший. Как будто бы тысячи иголочек одновременно укололи Елисея в лоб, и на месте каждого укола проступила крохотная капелька пота. Хороший, только почему ты ржешь? Потому что я верю, что это хрень собачья. Типа у тебя иммунитет к черному сомнению. Не знаю, но мы можем прямо сейчас спросить Фому. С этими словами, быстро перебирая по экрану смартфона большими пальцами обеих рук, Аглая настрочила Фоме сразу несколько посланий. Ты встречался с Нарой втайне от меня? Зачем ты стер все из Нариного телефона? Ты ее убил. Неужели нельзя было поговорить со мной? Четвертое послание Аглая настрочила рыжей Глаше. Привет. Можешь узнать у своего следователя по биллингам, где был Фома во время убийства Нары? Это 6 вечера плюс-минус час. Через минуту пришел ответ от Фомы. Ты что там куришь? Еще через минуту ответ от рыжей Глаши. Спрошу. Можно мне еще кофе? Елисей вздохнул. Кофемашина заурчала, и аромат лаваца крема и густо повис в воздухе. Когда кофемашинка сделала последний кофейный плевок в чашку, следователь Максим Печекладов сказал: «Поехали». Он любил это, настоящее задержание опасных преступников. Речь шла о банде отчаянных убийц и грабителей, возможно, религиозных фанатиков. На большой скорости они пробивали бесшумными выстрелами покрышки дорогим машинам на загородных трассах. А когда водитель останавливался сменить колесо, убивали его и забирали из машины все ценное. И еще, кажется, главная их цель вовсе не сводилась к наживе. Они хотели посеять страх из каких-то там религиозных побуждений. Что-то про конец света, пропавшего имама, какая-то исламская секта. Максим не очень разобрался. Выследил эту банду он хитро, по биллингам. Ночные трассы, где происходили убийства и ограбления, были, как правило, пустынные. Не так уж много мобильных телефонов находилось в районе преступлений на момент его совершения. Максим написал ходатайство о получении детализации по этим телефонам. Обнаружил один номер, который всегда находился неподалеку от места, где потрошили машину и убивали водителя. Написал ходатайство о прослушивании этого номера. И обнаружил 183 номера, с которыми подозреваемый созванивался более или менее регулярно. Написал доклад руководству. Поучаствовал в заслушивании своего доклада. Получил запрос на составление справок высшему руководству. Написал 14 справок высшему руководству. Поучаствовал в заслушивании своего доклада у высшего руководства. Получил разрешение прослушать все эти 183 номера. Написал ходатайство о получении спецтехники для прослушивания. Получил разрешение. Написал ходатайство о создании следственной группы, которая должна была заниматься прослушиванием. Получил разрешение. И через месяц Максим уже знал по именам всех членов банды. Знал, что они едят на завтрак, на каких машинах ездят, в какую мечеть ходят, как зовут их жен, в каком ночном клубе они изменяют этим женам и почему изменять женам с кафирками – это не харам. Можно было арестовывать злодеев, как только они соберутся на свою сходку, называемую молитвенным собранием. Максим написал ходатайство об аресте, получил ордер на арест. Написал заявку начальнику СОБР, приложил к заявке комплект необходимых документов, встретился с руководителями тяжелых подразделений, передал копию постановления о возбуждении уголовного дела, характеристики на подозреваемых, которых предполагалось пленить. Вместе с ребятами из СОБР определили подлетное время, время ЧЕ, состав и экипировку группы захвата. Ух, кажется, все. Теперь Максим сидел в штабном фургончике, пил кофе из кофемашины, купленной на собственные деньги и составлявшей предмет гордости, и командовал: «Поехали». А парни там шли на штурм. Апартаменты, которые преступники называли молельным домом, располагались на 22-м этаже нового, наполовину еще не заселенного здания. Максим не очень разобрался, в чем разница между квартирой и апартаментами, но разница была. Какая-то другая форма собственности, черт ее знает, неважно. А важно было то, что квартира не имела привычного номера, и вместо номера обозначалась буквой. Отряду СОБР предстояло штурмовать апартаменты 22С. Максим слышал переговоры. В доме были две пожарные лестницы. Группа разделилась и стала подниматься по обеим, чтобы заведомо отрезать преступникам пути к отступлению. Еще шестеро парней из СОБР поднимались на лифтах. Лифтов в доме было три, причем второй не приезжал, пока не уехал первый, а третий не приезжал, пока не уехал второй. Пришлось ждать и подниматься не одновременно. Максим слышал в наушниках, как на площадке 22-го этажа парни шепчут друг другу: «Где все?» И как приезжают к ним на третьем лифте последние двое товарищей, тоже шепчут: «Где все?» Командир отряда не отзывался, и никто не отзывался. Видимо, у парней был режим радиомолчания, и объяснялись они знаками. Максим подумал было, что странно как-то, если парни, приехавшие на лифте, не видят парней, поднявшихся по лестнице, но додумать эту мысль не успел. Тяжело ухнул в наушниках таран, грохотнула в наушниках упавшая на пол дверь, хлопнули в наушниках две шумовые гранаты, затопотали сразу много тяжелых ботинок, сразу много мужских голосов заорали: «На пол, лежать, лежать!» И через минуту спокойный голос командира сказал в рацию: «Чисто». Максим снял наушники, допил кофе, подхватил свою папочку с документами и, не торопясь, направился к подъезду, у которого дежурили двое парней в бронежилетах, и метался перепуганный консьерж. Пока Максим поднимался на лифте, операция представлялась ему блестяще завершенной. Он даже приблизил кулак к зеркалу и коснулся кулака, который протягивал ему в зеркале его отражение. Но на площадке 22-го этажа никого не было, голоса доносились снизу. Что за черт? Максим спустился по лестнице на два этажа, вошел в захваченную квартиру и сразу сообразил, что это провал. Вместо двери зияла дыра, саму дверь оттащили в сторонку. Весь пол в прихожей был усыпан битым стеклом, а посреди стекла топтался командир СОБРа. Он держал в объятиях тетку лет 40 в шелковом халате, а тетка вырывалась, норовила ударить командира по голове и орала, как заполошная. «Это венецианское, твоя мать, зеркало!» «Гражданка, гражданка, успокойтесь». Командир, похоже, повторял эту фразу уже раз в 20-й. «Произошла ошибка. Материальный и моральный ущерб будет возмещен». «Какой возмещен? Тебе год надо людей дубасить, чтобы заработать на это зеркало!» Тут у командира, похоже, сработало классовое самосознание. Ему стало обидно, что у людей сраное зеркало в прихожей может стоить год его безупречной службы. Он отстранил женщину, держа за плечи, и произнес тихо. «Сейчас ёбну». «Нет, ну...» Но женщина не стала продолжать фразу, высвободился из рук командира и молча ушла в комнату. В комнате на полу сидел мужик в пижаме. Лет 60, седой, с разбитым носом. Он посмеивался и нервно повторял. «Ну вы, ребята, даете, ну вы даете, ребята». «Что случилось-то?» — спросил Максим командира. «Пиздец, ошиблись этажом». «Чего? Надо было по лифту на 22 этаж, так?» «Так», — Максим кивнул. «А по лестнице он 24-й, а буквы на дверях одинаковые, А, Б, С. Два первых этажа технические, на них лифт не останавливается, там бутики». Командир делал ударение на «у» в этом слове. «Барбершопы всякие, фоки». «Кто?» «Фок, спортзал». Максим начал было соображать, что аббревиатура «ФОК» значит «физкультурно-оздоровительный комплекс». Но в этот момент раздались далекие выстрелы, и все парни кинулись по лестницам вниз. Максим с командиром ехали в лифте. Командир взял на изготовку оружие. Но оно не понадобилось. Понадобилась скорая помощь. Двое их товарищей и консьерж были тяжело ранены. Преступники скрылись. В этот момент у Максима в кармане зазвонил телефон. Незнакомый номер. «Печекладов», — сказал Максим. «Привет, это я», — в трубке звучал женский голос. «Какая нахрен я?» «Глаш, на мотоцикле тебя катал. Можешь говорить?» Вот тут Максим почувствовал, что все пропало. «Что ни службы теперь не будет, ни карьеры, ни любви, ни семьи. Все пропало», — и ответил. «Могу».